Глава 6. Шурка взвесил в руке камень. Отбросил. Слишком плоский. Ковырнул носком ботинка. Поднял другой. В самый раз. Шурка положил его в шарф, стал скручивать концы. Крутил, крутил, пока не получилась бомбочка на жгуте. Бобка наблюдал с крыльца. «Не поможет», — мрачно подал голос. «Главное — момент внезапности», — заверил Шурка. Бомбочка оттягивала карман пальто. Он и сам не верил, что поможет. Не в такой драке, когда один против многих. Бобка, конечно, не в счет. «Идем», — сказал он. «Наше дело правое, мы победим». «Это черный юмор?» «Темноватый». Бобка вздохнул. «Мы не можем не ходить в школу», — напомнил Шурка. «А можете не ходить? Ну ее к черту!» — мелькнула мысль. Но Бобка уже спускался с крыльца, уже доверчиво протягивал руку. Шурка сжал его пальцы, холодные, как сосульки. С холма спустились спокойно. «Ясен пень! Карабкаться им лень!» — легко объяснил Шурка. Он старался смотреть во все стороны сразу. «Нападение не должно застать врасплох». Бобка смотрел прямо перед собой. Слишком прямо. До угла тоже дошли без приключений. Темнел длинный дровяной сарай. До школы далеко, а ближайший дом стоит боком. Ари никто не увидит. «Если бы я был он, я бы ждал у сарая», — прикинул Шурка. «Зря подумал». Почувствовал, как Бобкины пальцы сжались в его руке. «Ты что, Бобка?» Тот вовсе остановился. «Идем. Боюсь я его». «Брось! Чего бурмистрову от нас надо? Чего он прицепился?» «Хороший вопрос». «Как собаку боюсь», — признался Бобка. «Бешеную». «Да ну! Чего собак бояться? Их припугни, они и удерут». Он вспомнил черные искорки, метавшиеся на донышке глаз. «Собаки, Бобка, от страха бросаются». Но почувствовал, как встали дыбом волоски на руках. От сарая отделяли считанные шаги. Сарай, однако, только глянул на них под слеповатым окошком и тихо пропустил мимо. «Тогда, наверное, у забора», — решил Шурка. Это было последнее пригодное для драки место, в его, по крайней мере, понимании. Свернули. У забора маячила фигура. Цвели сизые, желтые, малиновые пятна. Выглядело даже нарядно, если отвлечься от того факта, что пятна на лице. Кудрявые волосы, как всегда, аккуратно расчесаны. Ниточка пробора. Вовка поднял ладонь. «Салют! Как вам грим? Пробуюсь на роль человека-баклажана, вживаясь в образ по системе Станиславского». Было ясно, что и ему не по себе, но голос веселый, нахальный. Шурка проникся к нему уважением. Дальше пошли втроем. Также молча. Здание школы показалось за ветками. Из всех подходящих для засады мест бурмистров и его свита не выбрали ни одного. Оставались неподходящие. Все трое ждали нападения в любой момент. На топот тоже обернулись все трое одновременно. «Ой-ой-ой!» — задыхалась Верочка. «Никогда не видел, чтобы Верочка бегала», — удивился Шурка. Она и по школьным коридорам ходила бочком. «Что скажу? Слушайте!» Но продолжала пыхтеть и отдуваться. «Вы сдаете нормы ГТО, Вера?» — поинтересовался Вовка. «Похвально». Верочка посмотрела на него овечьим взглядом. Юмора она не понимала, ни черного, ни белого, ни серо-бурмалинового в крапинку. Перевела дух и выпалила, ликуя. «Бурмистров пропал!» «Куда?» — изумился Бобка. «Зачем ему это понадобилось?» Тут же нашелся Вовка, но и на его лице Шурка видел замешательство. «Представляете?» — ликовала Верочка. — Он... Неизвестно, знакома ли она была с системой Станиславского, но пауза оказалась впечатляющей. Хотелось треснуть Верочку по голове, чтобы скорее выскочили слова. — Сбежал на фронт! Бобка, Шурка, Вовка посмотрели друг на друга, но ни один не нашел ответа на лице другого, а после на Верочку. Та не привыкла, что на нее смотрят мальчики, начала медленно краснеть. Из-под воротника, шеи, щеками, ушами... Последним заполыхал лоб. «Я так думаю», — добавила она. «Никто не знает, где он. И милиционер приходил». Вовка важно выдвинул губы, лицо невозмутимое. «Я знаю». Бобка захохотал. Он понял, что сейчас будет черный юмор. Верочка посмотрела на него растерянно, как на сумасшедшего. «На Камчатке!» Не двинув разбитой бровью, сообщил Вовка. Как Шурка позавидовал его невозмутимости, Верочка смотрела в лиловое лицо. «Да она в него влюбляется прямо сейчас!» Поразился Шурка. Верочка погружалась во влюбленность, как в болото. Ноги, платьице, пальто. Последними мелькнули ботинки. Мелькнули и пропали. Шурке стало немного противно. «Дура!» — подумал он. И позавидовал Вовке. «На Верочку плевать, не больно нужна. Не нужна вовсе. Но как у него так выходит? На все есть ответ!» «Почему это на Камчатке?» Почти рассердился он. «Второгодник и двоечник», — небрежно бросил Вовка. «И по географии тоже. Если побежал на фронт, то точно в другую сторону». Бобка даже вскрикнул от удовольствия. «Какой ответ?» «Нет, я не специалист», — подумал Шурка. Но внутри все равно запрыгало, запело. Сбежал, канул, исчез. Пшик! Нету. Он незаметно высвободил из шарфа, уронил на мостовую камень. На сердце стало легко. До школы они дошли вчетвером. «Шурка!» Привычно аукнула из синей Луша. «Почта была?» Шурка приготовился. Ощупал в кармане бумажный сгиб. Напряг мысли и чувства, как напрягают мускулы. Только бы голос был как обычно. «Была!» Бросил он. «Как обычно вышло?» Теперь улыбка. «Такая, какая должна быть!» «Была?» Странным голосом переспросила Луша, и в тот же миг лицо ее стало круглым и душистым, как розовая роза из летнего сада. В руке Шурка держал треугольное письмо. Пальцы ее дрожали. Она цапнула треугольник. «От него? Почитай вслух!» Сразу пискнул Бобка. «Ну, почитай!» Но Луша уже выскочила наружу, как будто это не письмо, а сам Валя Большой. Ей хотелось поговорить наедине. Шурка смотрел на свои пустые пальцы и не сразу их узнал. Шагнул в комнату. Из выдвинутого ящика мелькали красноватые ножки и ручки. Шурка подошел к комоду. Валя маленький смотрел на него синими круглыми пуговками. Сердце ёкнуло. Смотрел серьезно. Как бы понимая, как бы говоря, письмо ну-ну. В сенях бухал ботинками Бобка, возился со шнурками, бормоча, уговаривая их, ругаясь. Шурке казалось, что он слышит, как шумит его собственная кровь. «Ты это, Валя!» — выдавил он. Ему стало так жарко, под мышками, на затылке, в коленях, в животе, за веками, за самыми глазами, нестерпимо. И почему-то легко. Шурка стащил шапку. Голову тут же обложил воздух. Даже здесь, в избе, чувствовалось, что он весенний, арбузный, огуречный, корюшковый. Шапка в руках казалась тяжелой, мертвой. Шурка постоял, удивляясь ей, какая черная, уродливая, и забросил высоко на печку. Черный косматый комок мелькнул и пропал. Шурка засмеялся. Жар заливал до самых кончиков пальцев. Шурка наклонил лицо к ящику. «Ты, Валентин, не гляди на меня, как милиционер!» Принялся вразумлять он младенца. «Не может человек пропасть совсем. И Таня тоже где-то есть. Я знаю. Я не чувствую, что ее нет. Понимаешь?» Валя маленький открыл рот, поднял губы, показал, что зубов у него еще нет. Глаза глядели прямо Шурке под ресницы. «Он улыбается», — догадался Шурка. «Луша! Хотел позвать. Посмотри!» Но не стал. А Валя булькал, махал руками, разевал в беззубой улыбке рот. По стеклу тихонько клацнуло. Или показалось. Шурка прислушался. «Ха!» — весело и громко заговорил за спиной Бобка. Шурка чуть не подпрыгнул. Вздрогнул в ящике и Валя маленький. «Ты чего подкрадываешься?» Рассердился Шурка на брата, а потом сообразил. Бобка вошел в носках. «А где шапка?» — удивился Бобка. Тотчас добавил. «И правильно. Ну ее, она...» И чтобы не обидеть Шурку своей радостью, торопливо уточнил. «Она маловато уже, наверное, была. И вообще...» Опять легонько стукнуло по стеклу. Кто-то кидал камешки. «Вовка!» — кинулся Бобка. Не его стиль. Шурка подошел к окну, отогнул занавеску. Под руку тут же просунулся Бобка. Шурка почувствовал локтем, что Бобка обмер. Сжался. Игнат улыбнулся, помахал рукой. «Я положительный!» Тоненько задребезжало стекло. «Собаку вон подарил!» Игнат поднес кулак ко рту. «Пуф!» Растопырил пальцы. «И нет его!» Шурке показалось, ему дунули в затылок. «Какую собаку?» Прошептал Бобка. Игнат за окном умоляюще сложил руки. «А улыбочка к Бобке глумливая!» «Не капризничай, малыш! Скажи доброму дяденьке, что? Велосипед не хочешь, хорошо? Что тогда?» Он изобразил, что задумался, поднял палец. «А, может, это тебе понравится? Предлагаю другой обмен. Та-дам!» Изобразил он фанфары, как в цирке. У Шурки появилось гадкое чувство, что он это где-то уже слышал, видел. Ни этого человека, ни слова, ни голос. Но что-то, что вмещает и человека, и слова, и голос. Игнат развел руки, как будто ожидая аплодисментов. «Меняю пуговку на Таню!» Оба шарахнулись от окна. Занавеска мазнула по лицу, как привидение. Шурка в ней запутался, замахал руками, заорал. Бобка от ужаса заревел, сразу на высшей точке. Тонкий визг из ящика комода ответил обоим. Луша вкатилась из сеней. Она была раскрасневшаяся, размаянная, как будто из бани. Тотчас опустила обе руки в ящик комода, вынула Валю. «А ну-ка, ну-ка, ну-ка, на!» Покачивала она его. «Тукота! Ты что это?» Удивилась. «Без шапки», хотела сказать она, но вместо этого просто протянула руку, провела по засаленным Шуркиным волосам и не сказала ничего. Затих и Валя. Луша опустила его в ящик комода. «Тукота! Тукота!» Еще немного погудела Луша, прежде чем вынуть руки. «Вы что, дрались тут?» Но тотчас забыла. Шурка оказался прав. Расстроить ее больше не могло ничего. Светились Лушины щеки, глаза и даже нос. Шурка не ожидал, что желудок у него сожмется в комок. А Бобка всплеснула руками. В руке у Луши белело. «Пляшите!» — крикнула она им, задыхаясь. «Письмо!» «От мамы!» Безумно подумал Бобка ни с того ни с сего. Глаза уже видели. Треугольник — значит военная. «Пуговичка!» — умоляюще донеслось за окном. Щеки у Луши не погасли, но лоб нахмурился. Она сунула письмо в карман, решительно подошла к окну, махнула занавеской. Она сейчас была сильнее всех в мире. «А ну иди своей дорогой!» «Мальчик, по что она меня ругает зря? Скажи ей!» Не унимался поганый Игнат. «Я хороший! Я собаку!» Луша обернулась на обоих. «Какая еще собака?» «Не собака. Пуговка», подсказали усишки. «Ему мелочь, а мне нужна». Бобка стал похож на упавшего птенца. От жалости у Шурки дрогнуло сердце. Внезапно все встало на места. Тогда на базаре он стащил у этого сумасшедшего пуговку, догадался Шурка. Вот он за нами и увязался. Но Луша вдруг сделалась твердой, как дубовая колода, на которой рубили на рынке мясо. Шурка и не знал, что она так умеет. «Пуговку!» Выросла она перед Бобкой. «Эту! Сюда! Живо!» Приказала. Выстрелила она. Тон был такой, что Бобка сунул руку в карман. Вынул. «Какая же это пуговка?» Удивился Шурка. У него отлегло. На ладони лежал Мишкин глаз. Бобка не расставался с ним с самого Ленинграда. Оплавленный. Все, что осталось от сгоревшего в печи Мишки. Кому нужен глаз от старой игрушки? «Это смешно!» — начал он. Но Луша решительно хапнула глаз, распахнула форточку. «Чтоб духу твоего здесь не было!» И пульнула глаз вон. «Спасибочки!» Успела впорхнуть. Рама хлопнула. «Уж не сумлевайтесь! Я ее вам обменяю! Я честный!» Задребезжала по стеклу. И стало тихо-тихо. Бобка сжал пустую ладонь в кулак. Подбородок опустился. Слезы совершенной несправедливости кололи горло. «Какое письмо?» — напомнил Шурка и увидел, как вскинул подбородок Бобка, как Лушино лицо опять засияло.